Ежедневно посетители старались обмануть его, опередить других, получив побольше квадратных метров земли. Осаждали землемера просьбами, обещаниями всевозможных услуг, рекомендательными письмами. И тем не менее землемер Триберти защищал строгие порядки стойко, но без фанатизма, неизменно сохраняя добродушие. К этим бедным и богатым просителям, не имевшим законных прав, к бесчисленным посредникам, маклерам, подрядчикам, спекулянтам, он, покорившись судьбе, относился снисходительно, считая их составной частью своей работы. «Архитектор Гарроне?» — сказал он тоном школьного учителя, который вспоминает своего давнего ученика. «Ну, конечно, я его знал. Когда я прочитал о его гибели в газете, я, знаете, даже расстроился, да. Ужасная смерть, ужасная. А здесь Лело обвел рукой кабинет. Он работал? Что поделаешь, он, как и все остальные, пытался урвать кусок. Проект маленькой капеллы, крохотного дорического храма, даже реставрация памятника, он и этим готов был удовлетвориться. Проектов он приносил великое множество. Это может подтвердить и сеньора Рипамонти. Но в комиссию, насколько я знаю, не поступило ни одного. А в какую комиссию? Ну, совет архитекторов, который рассматривает проекты новых памятников или могил на кладбище. Он собирается раз в месяц. И знаете, где они заседают? В зале бракосочетаний. Триберти с достоинством улыбнулся, как бы давая Лело право всласть похохотать над подобной нелепостью. Но Лело сохранил полную серьезность. «Конкуренция большая?» «Ух, и не говорите!» Триберти замахал руками. «Эти архитекторы наивно рассчитывают, что им кто-нибудь закажет проект громадного фамильного склепа. Никак не могут понять, что наступили другие времена. Для склепов на кладбище больше нет места. Да и само кладбище наших дедов и прадедов доживает последние дни. Либо будут сооружены компактные, рациональные кладбища в разных концах города, либо, знаете, я недавно прочитал в «Доминика дель Корьере», что в Америке на больших кладбищах действуют электронно-счетные устройства. Нельзя же и дальше воздвигать памятники из каррарского мрамора, молящихся ангелов или скорбные женские фигуры. По мне, даже ниша и та чрезмерная роскошь. Неужели? — воскликнул Лело. «Ничего не поделаешь», — сказал Триберти. «Будущее за кремацией». Лело судорожно проглотил слюну и попытался улыбнуться. Но, посмотрев землемеру Триберти в лицо, понял, что тот не шутит. «А мы здесь, в Турине, должны показать пример», — продолжал Триберти. «Возможности у нас есть, но недостает широты взглядов, способности заглянуть в будущее». Либо крематории, либо бесконечное кладбище. Отсюда до самого Раканиджи. О, горе нам. Лело уже готов был от всего сердца посочувствовать своему собеседнику, как вдруг заметил, что Триберти смотрит вовсе не на него. Он беспокойно обернулся и увидел за стеклянной дверью тень согнувшегося человечка. «Они... снова тут!» — прошептал Триберти. «Но чего они хотят?» — прошептал Лело. «Ждут? Надеются? Пытаются узнать, нет ли каких перемен? Не освободилось ли на кладбище место, кому выделили участок земли, чтобы перехватить заказ на могилу, на памятник, на любую работу?» Они являются к клиенту под видом официальных представителей архитектурной мастерской, якобы знающих ходы к Триберти. Показывают предварительные проекты, говоря, что они уже одобрены комиссией. Сулят клиенту золотые горы, беспардонно лгут. Словом, это самая настоящая ярмарка. «А вы случайно не встречали среди них некоего Баукьеро?» прошептал Лело. «Землемера Баукьеро». Триберти на миг задумался. «Что-то не припомню. Имя незнакомое. Но это ничего не значит. У меня бывает столько людей. К счастью, одни со временем теряют надежду, другие умирают. А этот Баукьеро...